Западный бескрайний двор, огромный город, окруженный высокой крепостной стеной, был окутан тишиной. Нити черной дьявольской ци порхали в воздухе. Солнце, затянутое темными облаками, выглядело блеклым и безжизненным. Улица Бейлия, Лазурный проспект. Пустынная улица была покрыта измельченными частями тел. В темных углах прятались странные существа. Нижняя часть их тел состояла из черного тумана, в то время как верхняя имела только руки и голову. Эти существа сидели спиной к свету, пожирая гнилые тела, предварительно разрывая их на части. Воздух был наполнен запахом гниющих трупов вперемешку с гарью. Ша-ша-ша-ша. Внезапно один из монстров, подняв голову, посмотрел в конец улицы. Вспыхнул черный свет и десятиметровая полупрозрачная змея, с человеческим лицом, бросившись вперед, пересекла улицу. Монстры, ютящиеся в углу, даже не пытались сбежать, начисто лишенные воли. Змея с человеческим лицом засмеялась странным, писклявым смехом и, покружившись в воздухе, продолжила свой путь. За ней последовала группа людей, возглавляемая одетым во все черное Лушином. Парень нахмурился, случайно ступив ногой в грязь, посмотрел вниз. Как оказалось, это была не грязь, улицу покрывала густая темно-красная жидкость. Казалось, он ступает по слизкому травяному настилу. Здесь погибло не менее 10 000 человек. Слой крови высох, сверху на него лег новый. Этот процесс повторялся снова и снова. У Хун Фанбай из всей группы было больше всего опыта. Более того, она не впервые видела дьявольскую катастрофу. Но даже лицо этого, многое повидавшего на своем веку существа, изменилось при виде этой ужасающей картины. Все в группе были одеты в черное. Люди устали, но останавливаться здесь на отдых никому не хотелось. Им удалось добраться до западного бескрайнего двора до наступления темноты. База западного бескрайнего двора была самостоятельным городом, обслуживающим нужды 1000 учеников и мастеров. Из-за этого у западного бескрайнего двора было много собственности. Базу вполне можно было назвать западным бескрайним городом. Лу Шен посмотрел вдаль. Впереди, затянутая пепельным туманом, высилась огромная, размытая крепость, облепленная туманными существами, похожими на тех, что жались по углам. Хи-хи-хи-хи-хих. Вокруг крепости, извиваясь, плыли размытые тени. Лу Шену казалось, в них скрывается какая-то неведомая опасность. Группа медленно приближалась к входу в западный бескрайний двор. Площадь перед воротами была чистой, без единой капли крови. Вдоль ворот высилась непрерывная линия соединенных вместе бледно-красных домов, внутри которых завывал ветер. Хи-хи-хи. Воздух снова наполнился странным смехом. «Это сюда учитель отправился на встречу малого альянса сект?» — спокойно спросил Лу Шен, оглянувшись на стоящего позади него человека. «Да, человек, как и все здесь присутствующие, был одет в черное. Лицо скрывал глубокий капюшон. Где именно проходила встреча?» — спросил Лу Шен. Подняв голову, мужчина откинул капюшон. Взглядом присутствующих открылось потрепанное лицо великого маршала Роксима. «Я не мастер секты западного бескрайнего двора, поэтому не знаю. Спроси лучше у Ли Шуньси. Если б я что-то знал, давно бы уже сказал». Ли Шуньси также откинул капюшон. После побега дьявольской армии, он решил последовать за Лу Шеном в западный бескрайний двор. В этой опустошенной битвой земле рядом с ним было самое безопасное место. Лу Шен накинул ворота базы секты западного бескрайнего двора изучающим взглядом. Вид пустых зданий почему-то навевал тревогу, словно они таили в себе какую-то скрытую угрозу. Змея зависти внезапно поднял руку Лу Шен. Ша-ша-ша-ша. Из тени Лу Шена снова выползла десятиметровая полупрозрачная змея с человеческим лицом. Обернулась вокруг его ног, игнорируя потрясенные взгляды. «Убей его!» Лу Шен указал на ворота. «Хи-хи-хи!» Змея зависти, изогнувшись всем телом, издевательски засмеялась. Бум! В следующее мгновение десятиметровое тело выстрелило вперед, перепрыгнув через ворота во внутренний двор. Сразу после этого, двор внезапно затрясся, сместившись влево. Он превратился в толстый живот. Живот принадлежал огромному десятиметровому монстру. Выгнув спину, он протянул руку к змее зависти. Как оказалось, двор, ворота и здания были всего лишь иллюзией. Монстру почти удалось всех их обмануть. Бум! Два огромных существа яростно столкнулись. Все, наконец, поняли, какую едва не совершили ошибку. Этот двор, все это было лишь картинкой, изображенной на животе монстра, испуганно спросила Хэ Синцзы. После того, как пузатый монстр отошел в сторону, Группа, наконец, увидела настоящий западный бескрайний двор. Все было залито темно-красной кровью, включая стены, колонны и шифер крыши испускало запах разложения и разрухи. Окна здания сразу за воротами были распахнуты настежь, время от времени в них мелькали неясные тени. Это раньше было базой западного бескрайнего двора?» — с интересом спросила Хун Фанбай. У нее появилась возможность увидеть базу самой сильной секты Стародов. Несмотря на то, что база была разрушена, она все еще хранила следы былого величия. «Пойдем, дьявольская ци здесь сильно загрязнена, так что будьте предельно внимательны», — спокойно сказал Лушен. Глава 300. Мир. Часть 8. Глава 300. Мир. Часть 8. Кслоп. Змея зависти нырнула в живот толстого монстра. Это существо, с крошечной лысой головой и огромным ртом, полным острых зубов, не имело ни глаз, ни носа, ни ушей. Получив в животе зияющую дыру, оно, качнувшись, с треском разлетелось на множество вскоре исчезнувших черных осколков. Змея зависти держала во рту непрестанно двигающийся черный шар. Лушен не знал, что это такое, но змея жадно его жевала. Лушен решил оставить его ей. Инь-дьяволы не были полностью от него зависимы. Они рождались из его дьявольской ци, но могли расти и изменяться сами по себе. Предел роста инь-дьяволов зависел силой их хозяина. При нормальных условиях, уровень, которого они могли достичь, был таким же, как у их учителя, Лю Шаньцзы. Естественно, у них были свои способы культивирования. Цила никогда не давалась бесплатно. Как у инь-дьяволов, у них были гораздо лучшие основы, чем у людей. Лушен направился к самому большому зданию, стоящему в центре. Медленно поднялся по ступеням. Остановившись, опустил голову, пристальным взглядом всматриваясь в землю. На темно-красных ступенях можно было заметить множество глубоких царапин, оставленных то ли когтями, то ли мечом. Это здесь. Он остановился. Это место превратилось в площадку для дьявольских игр. Все люди, раньше здесь обитавшие, несомненно, погибли. Что бы он ни делал, здешняя земля уже была осквернена. Он пришел сюда с единственной целью удостовериться, что его учитель, Лю Шаньцзы, действительно умер. Но стоило ему войти внутрь, как крайне обостренные чувства обнаружили нечто странное. «Тень, спустись, проверь», — тихо приказал он. «Да». Тень безумия, отделившись от его тела, сгустилась в темную фигуру с парой кроваво-красных глаз, нырнула сквозь трещины в каменных ступенях. «Пыша-ша-ша». Тень безумия мгновенно исчезла. Лушен стоял на лестнице с закрытыми глазами. Хэсинцзы и остальные, не смея беспокоить, замерли за его спиной. Свист. Внезапно Лушен широко распахнул вспыхнувшие неверием и радостью глаза. «Я его нашел. Он все еще жив». Земля разверзлась и из ее глубин, с двумя телами в руках, выплыла тень безумия. Почтительно склонив голову, парень прошептал. «Наконец-то, я не опоздал». Он облегченно вздохнул, глядя на едва дышавших, но живых Лю Шаньцзы и Цинькун. Они обнимались, точнее, Цинькун крепко прижимала к себе Лю Шаньцзы. Над ней слабо светился едва заметный голубоватый свет, в котором горела такая же слабая треугольная метка. Это был символ святого оружия. Выражение лица Лушина вновь посерьезнело. «Отступаем», — скомандовал он. Он получил, что хотел. Династия Сун, семья Тан, 12-й год. 9 великих городов центральных Павнин погрузились в хаос. 2 врат из плоти и крови открылись. 6 великих дьявольских духов возродились, и мир заполонили полчища дьяволов. Семья Шаньян понесла огромные потери. Ее лидер, Шаньян Цзюнь, получив тяжелые ранения, был вынужден вернуться в уединение, чтобы отдохнуть и исцелиться. Остальные благородные семьи сформировали альянс. Императорская семья отправила 100 тысяч воинов тигров и 300 тысяч воинов парящего облака в помощь благородным семьям, пытающимся вернуть себе потерянные территории. Все города центральных равнин находились в состоянии повышенной боевой готовности. Весть о дьявольской катастрофе, распространившись, повергла людей в панику. Из 9 городов, затронутых дьявольской катастрофой, только 3 все еще упорно сопротивлялись. Первым был Лин. Большинство войск и оружия семьи Шаньян было здесь. Им удалось отразить совместную атаку нескольких дьявольских духов. Мастер божественного оружия Шаньян Цзюнь возглавил сопротивление. Вместе с мастером божественного оружия семьи Лэй они предотвратили падение 9 городов. Вторым местом был Синьюнь. Оставшиеся силы сект Стародов собрались валом кипящем дворце. Используя естественную защиту этого места, они сражались с дьявольской армией, правда, действовали не так эффективно, как защитники Лина. Третьим был Звездный город, место сбора подкреплений благородных семей и самый передний край фронта. Все лучшие оружие и самые сильные люди были здесь. Эти три города были подобны трем неподвижным скалам, противостоящим надвигающемуся шторму, став последними бастионами центральных равнин. Они были единственными, кто не давал дьяволам полностью разрушить эту землю. Цок, цок, цок, цок. По извилистой грунтовой дороге медленно двигался черный жеребец. Сидящий на его спине рыцарь с грустью смотрел на остающиеся пустыми поля. Сейчас посевной сезон, но из-за дьявольской катастрофы эти богатые земли остались незасеянными. Какое преступление! Рыцарь был одет в плотный костюм, сверху покрытый черно-золотыми доспехами. На плечи был наброшен черный треугольный плащ, развивающийся за спиной. На плече был нарисован необычный символ – длинный серебристый меч. Рыцарь вздохнул. Его каштановые волосы топорщил ветер, открывая сильный лоб, прямой нос и пару пронзительных темно-зеленых глаз, наполненных смирением и жалостью. Черный боевой конь, увеличив скорость, промчался мимо пустых полей, стуча копытами по залитой кровью дороге. Вскоре дорога повернула, упершись в небольшой одинокий павильон. Красную крышу павильона подпирали белые колонны. Он был предназначен для отдыха уставших в дороге путников. Династия Сун сделала много хорошего за время своего правления, но сейчас все это стремительно рушилось и уничтожалось. Спрыгнув с лошади, рыцарь направился к павильону, мазнув взглядом по расположенной чуть сбоку каменной плите. На каменной табличке было высечено всего одно слово – «гостиница». Несколько серовато-белых каменных скамеек, разбитых пополам, валялись рядом. Забор, окружавший здание, тоже больше не был целым. Более того, в некоторых местах он был забрызган уже успевшей высохнуть кровью. Снова вздохнув, рыцарь приблизился к павильону. Дотронувшись до крови, поднес палец к носу, понюхал. Потом, найдя целую скамейку, сел. Он даже не стал привязывать лошадь, а просто позволил ей пастись рядом. Через некоторое время к нему присоединилась одетая в зеленое платье фигура. «Прости, что заставила тебя ждать, Лунфо». Поприветствовала она его. Ее голос был спокойным, собранным и ясным, позволяя всем, кто его слышал, чувствовать ее силу и непоколебимую решимость. Лунфо обернулся. Позади него стояла красивая молодая женщина в длинном зеленом платье. Сложно было сказать, сколько ей лет, но определенно, не больше 30. Ее мраморная кожа была идеально чистой, а длинное платье больше походило на три ленты, обнимающие туловище и ноги. Длинные ноги, завернутые в бледно-зеленый шелк, похожие на чулки, просвечивали сквозь облегающее платье. Ноги девушки были полностью обернуты этим шелком. Когда она шла, ее платье развивалось в воздухе, благодаря чему можно было увидеть все, вплоть до ее талии. Но рыцарь не осмеливался туда смотреть. Сначала он опустил голову, потом задрал подбородок, глядя в идеальное лицо женщины. «Госпожа Цзюань, как ваши раны?» На его лице отразилось неподдельное беспокойство. Девушка, глубоко вздохнув, подошла к другой каменной скамейке. Небрежно уселась. Ей было все равно, задрано ее платье или нет. Она была уверена, рыцарь не осмелится смотреть. «Я в порядке. У меня есть для тебя задание». Рыцарь опустил голову. Женщина улыбнулась, что на ее вечно холодном лице выглядело нелепо. «Лунхо, ты все такой же», — засмеялась она. «Госпожа, после стольких лет вы, наконец, меня позвали. Что бы ни случилось, я, Лунфо, всегда буду стоять за вашим плечом», — торжественно ответил рыцарь. Девушка удовлетворенно кивнула. «Хорошо». Закончив культивировать в уединении, я почувствовала, что здесь пробудилось три родословные. «Я хочу, чтобы вы нашли этих людей. Есть ли проводники?» «Никаких проводников». Девушка покачала головой. «Когда-то я привела сюда троих своих детей. Если посчитать годы, они уже, должно быть, выросли». «Госпожа», — вздохнул Лунхо, — «в этом поколении было 365 претендентов, и вы были только одним из них. Чтобы получить шанс вернуться в семью, вы не могли позволить себе никакого бремени. Уверен, господа и дамы поймут, надеюсь». Хуан Хэн снова покачала головой, в ее глазах промелькнуло сомнение. «Причина, по которой я снова здесь, просто хочу найти и вернуть своих детей. Родословная семьи Юань Гуан не может просто так бродить по свету. В том году меня обманул тот парень. Госпожа в этом не виновата. Такие вещи случаются. Мы тогда были слишком слабы», — покорно сказал Лунхо. «Я выполню ваш приказ, спасибо», – извиняющимся тоном ответила женщина. «Это входит в обязанности вашего покорного слуги». Секта дьявольского начала. Лу Шен стоял на вершине каменной стены, наблюдая за тренирующимися внизу учениками секты дьявольского начала. Со дня начала дьявольской катастрофы прошло 5 дней. За это время он успел сразиться с огромной рукой повелителя дьяволов, вырвавшейся из врат из плоти и крови, спасти своего учителя и отвести всех обратно на базу секты дьявольского начала. При помощи своих сил изменил рельеф окружающей базу местности, чтобы воспрепятствовать приходу сюда дьявольской армии. Ученики секты дьявольского начала больше могли не опасаться внезапной атаки. Вход в их пещеры был со всех сторон окружен скалами и обрывами, один неосторожный шаг мог стоить противнику жизни. Так что дьявольской армии здесь было бы очень сложно сражаться. К ним присоединились люди, которых они спасли от дьявольской катастрофы. Не имело значения, были они обычными людьми, опытными учениками секты или членами благородных семей. Разрушенные пещеры, башни и залы были быстро восстановлены. Уже через 2 дня были восстановлены почти все здания. Лу Шен спокойно наблюдал за тренировкой учеников. Рядом с ним стоял Лю Шань Цзы, уже более-менее оправившийся от ран. Он больше всех был поражен трансформацией Лу Шена. Он и без того считал этого парня талантливым, но тот, как оказалось, скрывал свои реальные способности. Он тоже наблюдал за тренирующимися внизу учениками, но разум его был занят исключительно Лу Шеном. «Ты, когда прорвался, сквозь барьер, очень давно», — спокойно ответил Лу Шен. «Я тогда подумал, что со мной что-то не так, поэтому не осмелился вам сказать, но со временем обнаружил, что секретная техника нашей секты идеально мне подходит. Я ускорил свою культивацию, становясь все сильнее. Не знаю, почему, но я решил не открывать свои успехи внешнему миру». «Ты много работал», — вздохнул Лю Шань Цзы. «Ты сказал, у тебя, кроме дьявольского тела призрачного восприятия, есть еще 7 дьявольских тел, я уже скопировал их и могу передать вам в любое время», — ответил Лу Шен. Глава 301. Слияние. Часть 1. Глава 301. Слияние. Часть 1. Не нужно, я сейчас намного слабее тебя. Шенеп, если б ты был мастером секты, что бы ты сделал? Спросил Лю Шань Цзы после непродолжительной паузы. Переиксал. Уверенно ответил Лу Шен. Самое разумное сейчас, перебраться туда, где нет дьявольской катастрофы. Дьявольская катастрофа была бедствием, могущим привести к миллионам смертей. В такой ситуации он не мог быть уверен, что сможет выбраться живым из этой передряги. В конце концов, он был один. Переезд – хорошая идея, но я не думаю, что в этом есть острая необходимость. Сейчас мы не главная цель противника. Кстати, нам прислали приглашение из Синьюня и Лина. Просит их посетить, тихим голосом сказал Лю Шань Цзы. Алый кипящий дворец находится в Синьюне, а резиденция семьи Шаньян, если не ошибаюсь, в Лине. «Учитель, вы хотите пойти?» – безэмоционально спросил Лу Шен. «Я не хочу идти, но жена твоего учителя». Лю Шань Цзы смущенно закашлялся. «Хорошо, тогда давайте сначала отправимся в Алый Кипящий Дворец, а потом в Лин. Так пойдет?» – спросил Лу Шен. «Алый Кипящий Дворец, тебе решать. Я планировал в ближайшее время передать тебе должность мастера секты. У меня нет больше причин возглавлять секту дьявольского начала. Никто не будет удовлетворен моей силой». Хотя Лю Шань Цзы был экспертом области змей, все, что он мог сейчас делать, это вздыхать. Лу Шен был самым талантливым гением в истории 100 подов. Его талант был неописуем. Лю Шань Цзы не знал, с каким божественным оружием слился его ученик, но тот факт, что он смог добраться до области змей за столь короткий промежуток времени, показывал, насколько велик его потенциал. Только под руководством Лу Шена секта дьявольского начала сможет стать сильнее. Обговорив с Лю Шань Цзы все детали, Лу Шен спустился вниз, поговорить с некоторыми учениками. Позвал Сюй Чуя и остальных, чтобы посмотреть, возможно ли научить их технике основного 8-главого дьявольского пути. Привел их в уединенное место. Для начала попытался объединить все 8 дьявольских тел в один навык, убирая перемежающиеся части и формируя чрезвычайно мощную технику культивации дьявольских тел. Но после их объединения, Лу Шен был озадачен. Даже после устранения ненужных, часто повторяющихся частей, техника все еще насчитывала 72 уровня. Если брать за основу Сюй Чуя, культивация 1-го уровня у него займет около года, но уже на 2-м уровне у него возникнет проблема. Из изученных в библиотеке книг Лу Шен узнал, что при культивировании мощных техник, каждый следующий уровень занимает вдвое больше времени, чем предыдущий. Основной восьмиглавый дьявольский путь обладал теми же качествами, что и все остальные техники. Культивация первого уровня должна была занять год, второго, два, третьего, почти четыре и так далее. Исходя из этого, даже если у Сюйчуя не возникнет трудностей, и он будет плавно двигаться от уровня к уровню, на культивацию 72 уровней у него уйдет 2628 лет, и сила, которой он будет обладать, будет всего лишь обычным ядовитым огнем. Без пламени и низ восьмиглавой божественной жемчужины, культивируя основной восьмиглавый дьявольский путь, все, что он сможет достичь, уровня трех высших классов области змей. Это было далеко даже от мастера божественного оружия, не говоря уже о повелителе дьяволов. Затраты на культивирование основного восьмиглавого дьявольского пути превышали выгоды, поэтому Лушен решил забыть об этом. Однако использование ци из восьмиглавой божественной жемчужины для восстановления их тела и увеличения силы было вполне выполнимо. Он заполнил тела Сюйчуя и Нинсаня дьявольской ци, после чего отправил их обратно, переваривать и культивировать. На выходе столкнулся с Чжань Хуншен. Дождавшись, когда Сюйчуй и Нинсань уйдут, девушка посмотрела на Лушена. Она так нервничала, что ее немного трясло. Пещера, в которой они находились, была размером с футбольное поле. Это место Лушен специально расширил, сделав чем-то вроде зала для тренировок. Если присмотреться, можно было заметить, что стены пещеры оплавлены огнем. Вернувшись на место, где до этого сидел, Лушен уставился на девушку, ожидая, пока та озвучит причину своего визита. Чжань Хуншен была одета в костюм из плотной черной ткани, демонстрирующий ее узкую талию, большую, идеальной формы, грудь и длинные, стройные ноги. Это был не север, в центральных равнинах длинные, стройные ноги считались красивыми. Костюм Чжань Хуншен был до неприличия обтягивающим, выделяя все, что нужно и что не нужно. Глядя на это, можно было понять, как в центральных равнинах относятся к сексуальности. Это имело смысл. Неважно, кем они были, членами девяти великих семей центральных равнин или обычными людьми, все они очень трепетно относились к рождению детей. Если рождаемость не будет достаточно высокой, из-за различных войн и бедствий население быстро начнет сокращаться. Таким образом, такое либеральное поведение, возможно, даже было оправдано. «Почему ты здесь?» – спросил Лушен. Он сидел, скрестив ноги, в самой глубокой части пещеры, излучая ауру безразличия и холодности. Под черным халатом виднелись выпуклости сильных, твердых мышц. Хотя халат был мягким и свободным, на нем он выглядел, как тяжелая броня. Подумав об этом, Чжань Хуншен поежилась. «Я тоже хочу стать сильной». Лушен непонимающе посмотрел на незваную гостью. «Тогда ты должна найти своего брата или госпожу Цинкун. Они не так хороши, как ты», — выпалила девушка. Ее лицо покраснело, а дыхание участилось. Она снова опустила голову. Лушен некоторое время изучающе на нее смотрел. Теперь он мог с уверенностью сказать, Чжань Хуншен была из тех, кто поклоняется силе. Ее бывший парень был сильным, поэтому смог легко ее покорить. Сейчас самым сильным в ее глазах был Лушен, поэтому она и оделась так соблазнительно, надеясь, что он ей поможет. Но это было бесполезно. Он даже к жене не мог прикоснуться, боясь случайно ее убить. После того, как он закончил культивировать все дьявольские тела и довел основной восьмиглавый дьявольский путь до вершины, его тело еще больше изменилось. Конечно, его способности благодаря этому улучшились, но слишком большие изменения тоже были проблемой. Он больше не мог прикасаться к обычным людям. Более того, если бы он не подавлял испускаемое им разрушающее разум силовое поле, эта девушка была бы мертва, даже не успев к нему приблизиться. Для него Чжань Хуншен была такой же хрупкой, как бумажный фонарь. Возможно, даже это сравнение было для нее слишком хорошим. Она не выдержала рядом с ним и вздоха. «Ты слишком слаба», — честно ответил Лушен. «Даже с сетью журавля Инь, ты все еще слишком слаба. Сейчас тебе нужны не мои советы, а помощь брата и учителя. Это лучше всего подойдет при твоем уровне. Но я...» Чжань Хуншен хотела сказать что-то еще, но ее оттолкнуло в направлении выхода невидимой силой. Прежде, чем она поняла, что происходит, ее тело переместилось на 10 метров назад. «Иди», — тихо сказал Лушен, его голос звучал так, словно он стоял с ней рядом. Чжань Хуншен, не желая подчититься, попыталась шагнуть вперед, но, Как только она сделала шаг, перед ней возникла невидимая преграда. Не имея другого выбора, она, топнув ногой, развернулась и ушла. Некоторое время Лу Шен продолжал сидеть. Ему больше не нужно было культивировать, он должен был сосредоточиться на укреплении своих навыков и поиске большего количества дьявольской ци. Даже после поглощения дьявольской ци великого маршала Роксима, Лу Шен получил только 1/10 того, в чем нуждался. Ему все еще требовалось очень много, чтобы заполнить все пробелы. Так что, сейчас он просто пытался привыкнуть к своей новой силе и могуществу. Прыжок из области змей к уровню мастера божественного оружия был большим достижением. Он был равноценно преодолению сразу нескольких этапов за один присест. Из-за этого его контроль над телом снизился до раздражающе низкого уровня. В ином случае, во время сражения с повелителем дьяволов он не получил бы столько повреждений. Примерно через 2 часа в пещеру заглянуло еще несколько человек. Лу Шен медленно открыл глаза, удивленно посмотрел на стоящую у входа женщину в белом. Женщина, сжимающая в руках огромный топор, была одета в измазанное в крови белое платье. «Вы, сестра-наставница Белолицая, это странная сестра-наставница, которую он встретил в день присоединения к секте», произвела на него глубокое впечатление. «Мисс Сми и я пришли сюда в надежде уговорить вас стать учителем этого ребенка». Сестра-наставница Бледнолицая была всего лишь призраком, который жил в секте дьявольского начала. То, что она решила обратиться к Лу Шену с просьбой, было неожиданным. Честно говоря, Лу Шен был заинтересован в ней и мисс Сми, однорогой змее. Обе они были когда-то живущими здесь людьми. Вероятно, у них было гораздо более глубокое и ясное понимание секты дьявольского начала, чем у Хэсинцзы. Он никогда не вступал с ними в контакт, так как, по сути, ему всегда не хватало времени, но сегодня они сами пришли к его порогу. «Малыш», он посмотрел на бледного мальчика. Это был ничем не примечательный ребенок, лицо которого почему-то было бледно-голубым. Тут было 2 варианта, либо перед ним стоял зомби, либо призрак, но чем он мог помочь существу с другой стороны? Заметив, что Лу Шен на него смотрит, мальчик вышел вперед. Его лицо было безэмоциональным, глаза без страха смотрели на Лу Шена. «Меня зовут Буе, приветствую вас, брат-наставник». Лу Шен перевел взгляд на сопровождающих мальчика людей. К его удивлению, среди них был и Ли Шуньси со своими товарищами. Ли Шуньси, Сунь Мэн, Лянь Си и Серебро. Все 4 были здесь. Все они с ног до головы были замотаны бинтами. «Брат Ли, надеюсь, у тебя все хорошо». Улыбнувшись, посмотрел на Ли Шуньси Лу Шен. «Не называй меня братом. Если можно, я хотел бы стать твоим учеником». Взмахнув руками, Ли Шуньси усмехнулся. Затем указал на 3 своих спутников. «Все мы пали жертвами дьявольской катастрофы, поэтому надеемся, что ты сможешь быстро нас обучить». Лу Шен задумчиво покачал головой. «Ученики, мне нужно подумать об этом. Но, что касаемо мальчика, его взгляд скользнул по 4 людям и 1 призраку. В секте дьявольского начала по ночам всегда было тихо. Очевидно, это была заслуга Белолицы и мисс Сми. Даже дьявольская армия не осмеливалась атаковать секту дьявольского начала ночью, скорее всего, из-за этих 2 персонажей. Кроме того, Белолицая была его сестрой-наставницей, и он должен был ее уважать. Ли Шуньси, помимо того, что был его другом, рискуя жизнью, выкрикнул имя преступника, покусившегося на жизнь его учителя, поэтому он не мог ему отказать. Да и вообще, помощь ему не виделась Лу Шену проблемой. «Ребята, чему именно вы хотите у меня научиться?» Наконец, спросил Лу Шен. «Какой тип тренировок поможет нам быстрее всего увеличить силу?» Сунь Мэн, который всегда был застенчивым и тихим, перешел сразу к делу. «Реальные сражения», — ответил Лу Шен. «Такой опыт будет самым полезным. Нам подходит. Тогда давайте начнем прямо сейчас». Он немного ослабил контроль над запутывающим разум силовым полем. На 4 людей и призрака обрушилось сильное давление. Все мгновенно потеряли сознание. Выражение лица Лу Шена не изменилось, когда он посмотрел на Белолицую. «Не волнуйтесь, так надо», — сказал он. В секте дьявольского начала было множество секретных техник, которые он мог передать, но для этого ему нужно было ввести их в состояние специального сна. Все было очень просто. Глава 302. Слияние. Часть 2. Глава 302. Слияние. Часть 2. Лу Шен посмотрел на Белолицую. «Кажется, это наша 2-я встреча, сестра-наставница». «Да», — Белолицая обвела взглядом 4 людей и призрака, впавших в навеянный Лу Шеном сон. Ее глаза сфокусировались на мальчике и Ли Шуньси. Все, что у меня было, я передала им. Лу Шен был удивлен. Он знал, что Белолицая не была слабой. Даже если она не достигла области змеи, была к ней очень близка. С Мисс Сми ситуация обстояла так же. Это было очевидно, поскольку они совсем не боялись его силового поля, которое действовало только на существ, не достигших области змей. Однако он не ожидал, что Ли Шуньси будет замешан в вопросе призрачного наследия. Тщательно изучив Дуя и Ли Шуньси, он ясно почувствовал, что с этими двумя что-то не так. Они оба были окружены запахом смерти, струящимся наружу волна за волной. Мы долго думали и решили, что ночная секта должна объединиться с дневной. После короткой паузы добавила Белолицая. Лу Шен быстро понял суть предложения. Белолицая и остальные сверхъестественные существа научили Дуя всему, что знали. Теперь, когда ему больше нечему было учиться, они надеялись, что мальчик сможет вступить в контакт с сектой дьявольского Хачила. Обдумав это, Лу Шен решил позволить разобраться с этим вопросом своему учителю. Устроить специальную тренировку для Ли Шуньси и остальных он мог с легкостью. Лу Шену просто нужно было активировать иллюзию своего секретного искусства, при этом, не позволяя силовому полю стать слишком тяжелым. Последующие несколько дней принесли Ли Шуньси и Дуе несомненную пользу. По окончании обучения, почтительно попрощавшись с Лу Шеном, они ушли. К этому времени секта дьявольского начала как раз успела подготовиться к визиту в Алый Кипящий Дворец. Кстати, технически, это был всего лишь визит вежливости, истинной целью было формирование альянса. Благодаря Лу Шену, секта дьявольского начала была в безопасности, но в мир, к сожалению, пришел не один дьявольский дух. Если они разделятся, Лу Шен не сможет защитить всех, следовательно, ему нужны были могущественные союзники. Алый Кипящий Дворец был заполнен выжившими из всех 9 городов, некоторые из которых были довольно могущественными. Такое сотрудничество было выгодно обеим сторонам. Алый Кипящий Дворец находился в сотне ли, один ли, около 500 метров, от базы секты дьявольского начала. В обычное время это было не так уж и много, но в разгар дьявольской катастрофы дороги стали слишком опасными. К счастью, Лу Шен был достаточно сильным. Он использовал инь-дьяволов, чтобы очищать дорогу, поглощая и конденсируя дьявольскую ци. На то, чтобы добраться до Алого Кипящего Дворца, у группы ушло около 2 часов. Остатки огромного алого дворцового комплекса отражали лучи заходящего солнца. Лу Шен и его последователи остановились перед входом. Их приветствовала группа временно избранных руководителей Алого Кипящего Дворца. 4 людьми, возглавляющими эту группу, были Шаньян Цзюли из семьи Шаньян, Кун Лу из секты Небесного Лотоса, Божественная Леди из секты Божественной Земной Алибарды и высокоуровневый эксперт, не входящий ни в одну из сект, просто странник. Эти 4 стали лидерами Алого Кипящего Дворца. Стоявшие позади них люди были экспертами среднего и высшего уровня. Рядом с воротами замерло 2 ряда девиц в полупрозрачном шифоне. Их груди и ноги демонстрировали открытость центральных равнин. Лу Шен нерешительно подошла к нему Шаньян Цзюли. Она не знала, как себя с ним вести. Этот человек, которого она считала своим самым сильным подчиненным, находился на высоте, которую она не могла себе даже представить. Она не знала, как к нему теперь обращаться. «Цзюли, откуда такая неловкость? Разве мы не друзья?» Лу Шен улыбнулся. Он решил установить манеру их общения в таком формате. Шаньян Цзюли, улыбнувшись, кивнула. «Ты прав. Просто ты так возвысился, что я подумала, забыл старых друзей. Пойдем, я познакомлю тебя с остальными». Она подвела Лу Шена к 3 стоящим позади нее людям. Это господин Кун Лу их секты Небесного Лотоса. Его секретный том 7 лун уступает только мастеру секты. Кун Лу был мягко улыбающимся мужчиной средних лет. Услышав свое имя, он едва заметно кивнул. Лу Шен был высокого мнения о секте Небесного Лотоса. Они набирали в свои ряды простых людей и однажды даже пытались завербовать Лу Шена. Правда, безуспешно. Это леди земли из секты Божественной Алибарды. Хотя она совсем недавно прорвалась в область змей, у нее огромный потенциал. Она очень хорошо владеет музыкальными техниками. Леди земли была красивой женщиной, судя по всему, практикующей буддизм. В качестве приветствия она мягко улыбнулась Лу Шену. Третий из присутствующих, независимый могущественный культиватор, обычно живущий в уединении, Гуду Пин. Шаньян Цзюли лишь вскользь коснулась этого человека, однако он не выглядел обиженным, продолжая вытирать носовым платком стекающий по лицу пот. «Для меня честь знакомства с вами», — Лу Шен небрежно кивнул. Такого приветствия было достаточно, учитывая его статус. Когда с приветствиями было покончено, Шаньян Цзюли провела всех в алый кипящий дворец. По мере того, как они проходили мимо красных зданий, она рассказывала им историю этого комплекса. В итоге вышло так, что люди, ее сопровождавшие, любовались местными достопримечательностями наравне с гостями. После короткой экскурсии хозяева пригласили Лу Шена и его свиту на ужин. Шаньян Цзюли начал рассказывать о времени, проведенном в северных землях, своим рассказом иногда вызывая смех присутствующих. К концу пира большинство учеников секты дьявольского начала напились, и Шаньян Цзюли приказала слугам развести их по комнатам. Лу Шену выделили отдельные покои, куда Шаньян Цзюли решила отвезти его лично. Звезды ярко сияли на ночном небе, словно вуалью окутанным лунным светом. Они медленным шагом двинулись в направлении реки. «Ты стала более зрелой», — посмотрел на девушку Лу Шен. «Жизненная необходимость», — устало качнула головой Шаньян Цзюли. Высокий головной убор, обычно покрывавший ее голову, сегодня отсутствовал. Длинные белоснежные волосы были забраны в высокий хвост. Сейчас она выглядела намного женственнее, чем раньше. По крайней мере, издалека можно было понять, что она женщина. «Чем планируешь заняться в будущем?» – небрежно спросил Лу Шен. «Семья Шаньян потеряла многих в этой битве. Подумаем о будущем, когда выберемся из зоны дьявольской катастрофы», – тяжело вздохнув, ответила Шаньян Цзюли. «Без тебя наш великий старший попал бы в большую беду. Спасибо тебе. В прошлом ваша семья мне тоже очень помогла. Нет нужды меня благодарить», – покачал головой Лу Шен. Вскоре они, миновав сад, вышли к берегу реки. Алый кипящий дворец был гигантским комплексом древних руин. Такое название ему дала некогда поселившаяся здесь секта. Говоря о текущей ситуации, оба они считали, что район девяти великих городов необходимо покинуть. Девять городов теперь стали плацдармом дьявольской армии. Семья Шаньян раньше имела множество ресурсов, 90% которых сейчас было утрачено. Осталось лишь несколько судей, почти все художники были уничтожены. Влиятельные лица семьи тоже понесли большие потери. К счастью, великий предок выжил. В противном случае, вся семья Шаньян была бы на грани гибели. Непринужденно болтая, они медленно шли вдоль реки. Сложная ситуация, сложившаяся в алом кипящем дворце, наконец, стала ясна Лу Шену. За время, что ушло на разжигание палочки Джос, они встретили не менее сотни беженцев, живших в палатках у реки. Несмотря на то, что в дворцовом комплексе было много места, большую его часть занимали ученики секты и официальные лица. Простые люди даже мечтать не смели о том, чтобы туда войти. Иногда мимо проходили патрули. Пока они были рядом, вокруг царила тишина. Как только они уходили, люди начинали драться за еду, напитки, места для палаток, а некоторые даже за женщин. Когда патрули отсутствовали, начинались бои, убийства и прочие беспорядки. Лицо Шаньян Цзюли при виде этого оставалось бесстрастным. Лу Шен сначала хотел навести здесь порядок, но потом передумал, увидев ответственного за это место человека, не выглядевшего обеспокоенным. Честно говоря, он не был хорошим парнем. Иногда делал что-то хорошее, когда был в настроении, но большую часть времени оставался нейтральным. Заболтавшись, они не заметили, как наступила ночь. Шаньян Цзюли повела Лу Шена в его покое. Перед тем, как войти в ворота, она, повернувшись, сузившимися глазами посмотрела на Лу Шена. «Надеюсь, ты обдумаешь наше предложение. Хотя мы понесли большие потери в этой битве, нас все еще достаточно, чтобы тебя поддержать». Лу Шен улыбнулся. Несмотря на то, что семья Шаньян сильно пострадала во время дьявольской катастрофы, верблюд, умерший от голода, все еще был больше лошади. Как одна из девяти великих семей центральных равнин, контролирующих в прошлом обширные территории, они обладали ресурсами, объем которых он не мог себе представить. Приглашение присоединиться было привлекательным, но у него уже были свои планы. «Да будет так, я оставлю тебя в покое, чтобы ты все как следует обдумал». Увидев, что Лу Шен молчит, Шаньян Цзюли устало махнула рукой. «Хорошенько отдохни, отведите мастера Лу в его покое». «Да, мэм», — поспешно повиновался слуга. Лу Шен по-прежнему молчал. Улыбнувшись Шаньян Цзюли, он, развернувшись, последовал за слугой. Шедший впереди слуга не разговаривал, Лу Шену даже показалось, что он едва заметно дрожит. Очевидно, юноша знал, к Кто такой Лушен и на что способен? Слуга быстро довел Лушена до одного из дворцовых залов, распахнул дверь, внутри никого не было. Развернувшись, слуга торопливо ретировался. Лушен, усмехнувшись, посмотрел ему вслед. Алый кипящий дворец был странным местом. Все залы комплекса имели отличную звукоизоляцию. Он не был уверен, какой из цивилизаций был построен этот дворец. Вздохнув, он вошел в зал. Найдя спальню, открыл дверь. Скрип. Сцена, открывшаяся ему, лишила его дара речи. Посреди комнаты на коленях стояла красивая обнаженная женщина. Она стояла к нему спиной, приподняв задницу, словно какая-нибудь собака. «Шан Янжо?» – удивленно спросил Лушен. «Должно быть, это был очередной план семьи Шан Ян. Вот почему хорошо отдохнуть Шан Ян Цзюли звучало так двусмысленно. Лицо Шан Янжо было покрыто слезами, глаза слегка припухли. Она стояла на коленях, не в силах пошевелиться. Девушка задрожала, услышав вопрос Лушена. Сняв верхний халат, Лушен накрыл им Шан Янжо. Ему нельзя было поддаваться соблазну, если он, конечно, не хотел ее убить. После того, как ее тело скрылось под тканью, он взмахнул рукой. Невидимая сила, удерживающая тело Шан Янжо, исчезла. Спешно поднявшись, она поплотнее завернулась в черный халат. С ненавистью посмотрев на Лушена, выбежала из комнаты. П.С. Если кто-то не понял, начинается завязка нового витка сюжета, поэтому несколько глав будут немного скучными, местами даже непонятными. Потерпите. Глава 303. Родословная. Часть 1. Глава 303. Родословная. Часть 1. Бум. Прежде, чем Шан Янжо успела слишком далеко убежать, две стройные фигуры преградили ей путь. «Тварь, куда это ты собралась?» Из тени выступила белоглазая женщина в густой белой вуале, закрывающей нижнюю часть лица. Взгляд этой женщины был каким угодно, но точно недобрым. «Жажо, вернись, ты должна быть наказана за ошибку. Или ты хочешь, чтоб госпожа Цзюли оставила тебя здесь?» Заговорила вторая женщина, с жалостью глядя на девушку. «Я». По щекам той текли слезы, тело сотрясало рыданиями. «Произошедшее сегодня, следствие твоего предательства. Забыла, как слила информацию о нашем построении противнику, чтобы спасти свою семью?» Спросила женщина. «Что здесь происходит?» Вышел из своих покоев Лушен. Женщины опустились на колени. «Милорд, встаньте», небрежно махнул рукой он. Ха, в самом деле, он знал только об ее существовании, но никогда не встречался с Шан Янжо лицом к лицу. Это была их первая встреча. Свидание, которое так и не состоялось, произвело на него очень нехорошее впечатление. Он никогда не думал, что семья Шан Ян решит сделать ее своим подарком. Женщины, медленно поднявшись, рассказали ему о караване, который должен был безопасно отступить, но из-за предательства Шан Янжо понес тяжелые потери. «Жан Янжо, всего лишь дать уважение, вам не нужно ее жалеть. Что бы вы ни делали, она не будет сопротивляться», спокойно сказала одна из женщин. «Хватит, уведите ее», Лушен махнул рукой. Для него это было равноценно тому, как если бы кто-то принес ему хомяка и сказал: «Можете делать с ним все, что угодно». Лушен догадывался, что Шан Ян Цзюли сильно недооценивает его силу. А может, он просто отличается от остальных мастеров божественного оружия. Переглянувшись, женщины быстро поймали снова попытавшуюся сбежать Шан Янжо. Щелк, щелк, щелк, щелк. Раздалось 4 громких хруста. Женщина в белой вуале жестоко сломала конечности Шан Янжо. Последующий за этим крик был заглушен второй женщиной. «Кинем ее в темницу. Ее родословная теперь бесполезна. У нее больше не осталось никаких достоинств». Женщины, снова поклонившись Лушену, куда-то потащили Шан Янжо. Стоя в дверях, Лушен безразлично смотрел им в спины. Южная граница, угольно-черная гора, затянутая темными облаками, слабо освещалась закутанным в туман солнцем. Солнце продолжало прятаться в густом тумане, не показывающем никаких признаков угасания. На вершине горы, в самой глубокой части пещеры, у пруда сидела старуха в бирюзовой одежде. Лицо старухи было покрыто морщинами, спина нещадно согнута. Вся ее фигура излучала холодную, дикую ауру. Сколько лет прошло? Сколько лет? Она схватила темно-бирюзовый меч, сделанный из нефрита. Закрыла глаза, словно силясь что-то вспомнить. «Даже сейчас я помню, как мама забрала нас из дома». К ней подошли еще две старухи, которым на вид было около 80 лет. При виде сестры, со скрещенными ногами сидящей на берегу пруда, лица обеих нахмурились. Вторая сестра, ты уверена, что это письмо на самом деле прислали из дома? Мы являемся названными сестрами несколько сотен лет. Неужели ты на самом деле собираешься оставить нас из-за этого письма? Они были духовными сестрами, тремя ведьмами. Хотя они мало были известны на юге, силой обладали довольно внушительной. Жили сестры в темном облачном ущелье довольно давно, всегда таинственные, всегда вместе, далекие от добра или зла. Они никогда не думали, что настанет день, когда их вторая сестра, Юань Гуанчен, уйдет. Юань Гуанчен вздохнула, поднявшись, посмотрела на своих сестер. «Мама не просто так прислала мне это письмо. Моя родословная пробудилась и у моей семьи, наконец, появился шанс вернуться на родину. Будь то я, моя мать или другие мои братья и сестры, мы все слишком долго ждали этой возможности». Но третья сестра хотела что-то сказать, однако первая, вздохнув, ее остановила. «Не бывает праздника без конца. Вторая сестра, ты сама должна принять решение относительно своей семьи. Но помни, что бы ни случилось, в ущелье темного облака тебя всегда будут ждать. Эта пещера навсегда останется твоим домом». Юань Гуанчен, с трудом сдерживаясь, чтобы не заплакать, кивнула. «Даже в этом возрасте, сестра, ты все еще такая эмоциональная, не думаю, что я не вернусь». «Как и я», сестры рассмеялись. «Ты ведь не сможешь вернуться просто так, а что насчет твоих наследников? Ты собираешься забрать их с собой?» «Конечно, в моем роду не так много членов, поэтому я должна их вернуть, чтобы отдать дань уважения предкам». Юань Гуанчен кивнула. «Тогда удачи тебе в путешествии», выдавила из себя третья сестра. Юань Гуанчен уставилась на сестер, ее глаза внезапно затуманились. «Северная граница. Приграничный город Фэншэнь». Фэншэнь был расположен на границе Великой Сунны хребтом темных облаков. Вокруг, куда доставал взгляд, стелилась пустыня. Кроме авантюристов, пытающихся найти здесь сокровища, никто не рисковал сюда соваться. Охотники охотились в горах за шкурами, а травники собирали редкие травы. Эти люди были основным источником дохода города. В обветшалом доме из черного камня, в захолустном городке, где проживало не более тысячи человек, в темноте сидела белолицая женщина со свободно развивающимися волосами. В комнате царила темнота. Сюда не попадали лучи солнечного света, в ней не было даже малюсенького окна. Лицо женщины было грязным, волосы растрепанными, но, судя по фигуре, раньше она была красавицей. Скрип. Внезапно приоткрылась дверь. В комнату несмело прокрался луч белого света, коснувшись лица сидящей неподвижно женщины. Хлоп. Женщина, поймав свет, поставила его перед собой. Это. При виде предмета, лежащего у нее на ладони, фигура женщины затряслась. Она изо всех сил пыталась сдержать волнение. Она смотрела на него, короткий, сделанный из нефрита, меч. К лезвию меча был привязан небольшой свиток. Осторожно сняв его и развернув, женщина начала читать. На бумаге была только одна короткая фраза, но женщине показалось, будто у нее в голове прогремел колокол. Ее мозг начал звенеть, унося все остальные звуки на второй план. Через некоторое время все, наконец, успокоилась. Проведя по лицу рукой, она вдруг заметила, что оно мокрое. После стольких лет бесцельных скитаний и боли, наконец-то, ее звали Юань Гуанчисин. Она была одной из трех дочерей Юань Гуанчен. Ее мать, Юань Гуанчен, была запасным семенем, давным-давно рассеянным по земле семьей Юань Гуан. Точнее, запасным семенем была ее бабушка, в то время, как мать была одной из сотни родословных, расширившихся сами по себе. Клан Юань Гуан был мощной, хоть и довольно странной семьей. Помимо тех, кто был в прямой родословной, людей, родившихся с потенциалом, остальные были освобождены от семьи, их целью было производство потомства. Они должны были оставаться изолированными до тех пор, пока не будет достигнуто определенное количество пробужденных наследников, после чего семья призовет их обратно для дальнейшего развития. Ее мать, Юань Гуанчен, была одной из многих наследниц, оставленных ее бабушкой в Великой Сун. Юань Гуанчисин была так взволнована, ее мать, Юань Гуанчен, пробудилась, а это значило, что ее наследники имели шанс подняться на вершину, над сотнями других братьев и сестер, и вернуться в основную семью. Эта мучительная, бессмысленная жизнь, наконец, закончилась. Ша-ша-ша-ша. Нефритовый меч внезапно раскололся и исчез, сгорев в голубом пламени. Юань Гуанчисин смотрела на это ошарашенным взглядом. 10 лет, Прошло 10 лет, мои дети, должно быть, уже совсем взрослые. То, как они производили на свет потомство, не было обычным рождением детей. Вместо этого, они крали нерожденных детей других семей. У семьи Юаньгуан была секретная техника, которая могла изменять кровь еще нерожденного ребенка без каких бы то ни было следов. Таким образом, они могли влить свою кровь в любого ребенка, сделав его одним из своих. С помощью этого секретного искусства, они могли произвести огромное количество наследников. Это не сильно им вредило, но наносило непоправимый вред биологической матери ребенка. За несколько десятков лет Юаньгуан Чисин только 4 раза использовала свое секретное искусство, да и то вынужденно. Она была добрым человеком, и даже 4-кратное использование секретного искусства заставило ее страдать от вины. В конце концов, она сдалась и спряталась в этом уединенном горном городе, собираясь прожить здесь остаток своей жизни. Кто мог подумать, что жизнь преподнесет ей такой сюрприз? Ее мать каким-то образом сумела победить сотни других наследников и успешно пробудить свою родословную, достигнув порога, которого требовало пробуждение. Сердце Юаньгуан Чисин одновременно наполнилось и чувством вины и радостью. Она чувствовала себя виноватой перед 4 семьями, у которых при помощи секретного искусства украла сыновей и дочерей, наполнив их своей кровью. Как она все это могла объяснить своим сыновьям и дочерям? Простят ли они ее, вернутся ли к ней? Она не знала, как другие справляются с этой проблемой, но у нее вообще не было решения. Медленно поднявшись, Юаньгуан Чисин зажгла лампу. Комната осветилась тусклым желтым светом. Подойдя к кровати и забравшись под нее, постучала по каменному полу. Свист. На полу появилась зеленая светящаяся точка. Часть каменной плиты медленно поднялась. Достав из тайника коробку, Юаньгуан Чисин осторожно ее открыла. На красном шелковом листе лежал небольшой листок с 4 написанными на нем именами. При виде этих 4 имен лицо Юаньгуан Чисин побледнело. Она прикусила губу. В глазах отразилась вина, усталость, сожаление и масса других сложных эмоций. Среди 4 имен особо выделялось одно – Сунь Ян из семьи Лу. Лу Шен еще несколько дней оставался в алом кипящем дворце, до тех пор, пока не достиг соглашения с Шан Ян Цзюли и 3 другими руководителями. После вернулся в секту дьявольского начала, чтобы подготовиться к поездке в Лин. Неожиданностью стало пришедшее с севера письмо, доставленное посыльным семьей Шан Ян. На затянутой черным туманом базе секты дьявольского начала ночью царила тишина. Лу Шен стоял перед своей пещерой. Шагнув внутрь, зажег свечу и начал читать. Письмо было написано его отцом. Прочитанное заставило Лу Шена нахмуриться. Как такое могло произойти? Он временами сам сомневался в своем происхождении. Но это, несмотря на то, что это тело от природы было бездарным и посредственным, осколок родословной в нем все же был, что подтверждало возможность культивации секретных искусств секты дьявольского начала. Осколок силы был, но такой слабый, что, вероятно, исчез бы в следующем поколении, с его помощью вряд ли можно было зажечь что-то большее, чем трубку с табаком. П.С. Для участников группы в ВК главы буду открывать с небольшим опережением. Глава 304. Родословная. Часть 2. Глава 304. Подословная. Часть 2. Хет, на самом деле, во мне не должна была побудиться сила родословной. Только благодаря культивированию секретных искусств секты дьявольского начала, кровь моего тела была пробуждена, заодно пробудив и крупицы родословной, догадался Лу Шен. В письме его отец сообщал, что явилась его настоящая мать. Раз отец ее выслушал и даже написал ему письмо, значит, все определенно было непросто. В этом есть смысл. Как может семья с родословной быть обычной? Лу Шен позволил письму в его руке, сгорев, осыпаться на землю серым пеплом. У него давно начали возникать вопросы в отношении проснувшейся в его теле родословной, но после вступления в секту дьявольского начала он понял, что его родословная очень слаба, почти такая же, как у обычного человека. Было много таких же, как он, людей. После некоторых исследований он обнаружил, что благородные семьи были настолько неразборчивы в связях, что примерно 3/4 населения этого мира несли в себе крупицы благородных родословных. Благородные семьи не признавали таких людей своими потомками, они могли обратить на них внимание только в случае, если тем удавалось чего-то достичь. Биологическая мать, Лу Шен покачал головой, ничего не понимая. Его отец, как и другие члены его семьи, всегда утверждали, что его родила Сунь Ян. Роды принимала акушерка семьи, Тетушка Вэнь, он определенно был родом из семьи Лу. Об этом также говорилось в письме. Так откуда тогда взялась еще одна мать? Так как мастер Лю Шаньцзы сейчас здесь, я могу оставить на страже инь дьяволов и ненадолго отлучиться. Теперь, когда он мог передвигаться по воздуху, выпуская дьявольскую ци, путешествовать стало намного легче. Добираться до места по воздуху было как минимум вдвое быстрее, чем передвигаться по земле. Честно говоря, в последнее время Лу Шэн начал подмечать в себе разные странности. Ци, которую он культивировал, все больше его изменяла. Вероятно, это было как-то связано с его родословной, поэтому он и хотел поговорить с биологической матерью этого тела. Еще не давали покоя трое священных врат, он так и не узнал, что они собой представляют. Приняв решение, Лу Шэн покинул пещеру. По земле стелился густой туман. Огромный однорогий призрак кружил вокруг площади, иногда останавливаясь, чтобы осмотреться. Что примечательно, он никогда не выходил за пределы определенной области. Когда Лу Шэн вошел в пещеру, призрак сразу же повернулся в его сторону, словно почувствовав его присутствие. Когда их глаза встретились, призрак опустил голову, выражая ему искреннее уважение. Лу Шэн его проигнорировал. После того, как он преподал этому призраку урок, все призраки, блуждающие здесь по ночам, перестали видеть в нем врага, и, кажется, даже зауважали. Лу Шэн тихонько позвал: «Брат-наставник Сун Цзянь». Ша-ша-ша. Сгусток черного дыма, материализовавшись в воздухе, полетел в его сторону. «Я здесь, брат-ученик Лу. Я здесь», приняв свой обычный вид, Сун Цзянь помахал рукой. «Мне нужно ненадолго отлучиться. Я оставлю инь дьяволов в качестве защиты», тихо сказал Лу Шэн. «Почему бы тебе не сказать об этом мастеру?» Непонимающе пожал плечами Сун Цзянь. «Я скоро вернусь. Уйду и сразу же вернусь. Начинайте подготовку к переезду». Лу Шэну все же удалось убедить Лю Шаньцзы в целесообразности переезда. Хотя оставлять дьявольские бассейны не хотелось, безопасность была важнее. «Хорошо, я ему передам». Сун Цзянь не вспоминал о заточенном в камне дьяволе, поэтому Лу Шэн тоже не стал поднимать этот вопрос. Над этим существом было интересно подшучивать, но Лу Шэн, на самом деле, не хотел его убивать, он дал ему в прошлом некоторые полезные подсказки. Кроме того, в этом существе не было дьявольской ци, так что не имело значения, поглотит его Лу Шэн или нет. Лу Шэн решил не брать в это путешествие девушку с зонтиком и остальных. Он ушел один, так было быстрее. Прямо сейчас дьявольская катастрофа достигла некоторого баланса, поэтому он мог быть более-менее спокоен. Большая часть дьявольской армии осталась в 9 великих городах, вокруг которых сейчас строились военные лагеря. Под влиянием дьявольской ци обстановка сильно изменилась. Многие растения, раньше безвредные, стали чрезвычайно опасными. Возведение нескольких дьявольских башен увеличило влияние дьявольской армии на этот регион. Изначально Лу Шэн думал, что убивая и поглощая дьяволов, сможет пополнить свои запасы дьявольской ци, но вскоре понял, что эту дьявольскую ци невозможно преобразовать. Обстановка в Лине, алом кипящем дворце и звездном городе стабилизировалась. Дьявольская армия не сумела поработить три этих места. Даже алый кипящий дворец, самый слабый из них, имел древние формации, достаточно секты божественное оружие. Как только они объединили силу формации и божественного оружия, вокруг них образовалась защита, которую дьявольская армия пока не могла преодолеть. План дьявольской армии состоял в уничтожении этих городов один за другим. И такие места, как секта дьявольского начала, где не было достаточной защиты, могли стать следующей в их списке целью. Именно поэтому Лу Шэн решил покинуть центральные равнины. Дьявольская сущность, лучший способ получить ее, убить древнего дьявола Карфа. Какая жалость. Лу Шэн несколько раз возвращался в пещеры с печатями, но древнего дьявола так и не нашел. В данный момент пещеры были так же безопасны, как сад на заднем дворе его старого дома. Те, кто мог выдержать плотность циркулирующей там дьявольской ци, могли входить туда и выходить, когда заблагорассудится. Но, за исключением него, никто в секте дьявольского начала, даже учитель Лю Шаньцзы, не мог этого сделать. Есть еще одна проблема. Все думают, что я получил свои силы, объединившись с каким-то божественным оружием, благодаря чему мгновенно стал его мастером. Как только они узнают, что во мне нет божественного оружия, грядут неприятности. Лу Шен все еще беспокоился об этом. Его существование могло нарушить стабильное правление благородных семей и доминирование божественного оружия. Как только об этом станет известно, и информация распространится, он сразу же станет горячей темой всех благородных семей. Он не хотел этого. Собрав несколько вещей, Лу Шен ночью покинул базу секты. Перед уходом выпустил змею зависти, оставив ее охранять вход. Если какой-нибудь дьявол рискнет приблизиться, сразу же умрет, конечно, если его уровень будет достаточно низким. А если их будет много, путающий разум поле инь дьявола заставит их сражаться друг с другом. Это был самый простой способ защитить секту. Пользуясь тем, что его инь-форму было очень сложно обнаружить, Лу Шен, оттолкнувшись от земли и взмыв в воздух, сразу же развил нечеловеческую скорость, мгновенно исчезнув из виду. Ша-ша-ша. Лу Шен несся по воздуху, оставляя позади себя полосу белого дыма. Он загодя снял одежду и летел сейчас обнаженным. Но это не значит, что он был голым. Его тело, словно слой толстой брони, покрывала черная чешуя. Большое количество дьявольской ци, вылетая из его спины, действовало подобно двигателю, помогая Лу Шену поддерживать скорость. После 2 часов полета земля под ним изменилась. Серовато-желтые равнины сменились неровными холмами. Темно-зеленые холмы уходили далеко за горизонт. Воздух стал заметно холоднее. Лу Шен постепенно увеличивал скорость. Чешуя на его голове от трения начала раскаляться. Примерно через час холмы начали редеть. Перед Лу Шеном выросла высокая приграничная стена. Это была довольно изолированная местность. Лишенная ворот стена простиралась вдаль, разделяя собой центральные равнины и северные земли. Вокруг не было никаких признаков жизни. Одна лишь пустынная земля. Хаэм, прищурившись, Лу Шен посмотрел на бегущий вдоль стены ручей. Рядом с его изгибом мелькали 2 темно-зеленые тени. Сражение велось на очень высокой скорости. Лу Шен сразу узнал одного из сражающихся. Дуань Му Юань. Он видел, что на стороне Дуань Му Юань было абсолютное преимущество. Она дразнила своего противника, судя по всему, не собираясь убивать. Эти двое сражались в очень похожем стиле. Обе они были потрясающе красивыми девушками. Должно быть, просто из-за чего-то поссорились. Лу Шен немного притормозил, но останавливаться не стал. У него не было времени их приветствовать. Вместо этого, пролетев над их головами, он продолжил путь к горному краю. Поскольку высота его полета была довольно внушительной, девушки продолжали сражаться, не замечая пролетевшего над ними в 1000 метров мужчины. Миновав станцию Жунсинь, Лу Шен летел еще около 2 часов и только к полдню достиг окраины города. Приземлился на небольшой прогалине у реки, подняв в воздух стаю белых ворон. Издалека, не обладая чрезвычайно острым зрением, нельзя было понять, что с неба только что приземлился человек. Надев одежду и убрав чешую, снова стал обычным молодым господином, сыном богатой семьи. Он шел вдоль реки в сторону горного края. Проходя мимо множества студенческих пар, он, как обычный человек, шел по дороге, сливаясь со спешащей по своим делам толпой. На подходе к городу почувствовал несколько особых аур, не принадлежащих обычным людям. Эти ауры для него были особенными. Казалось, он стоит под палящим солнцем и чувствует исходящий от него жар. Эти ауры были смелыми. Их не только не пытались скрыть, а словно бы выставляли на показ. Ауры, так похожие на мою. Лу Шен, прищурившись, зашагал в направлении аур. Он надеялся получить у обладателей этих аур ответы на некоторые интересующие его вопросы. Из письма следовало, что его биологической матерью была не Сунь Янь, а другая женщина. Почему она не искала его все эти годы, а пришла только сейчас? Ни одна из аур не была слабой, вряд ли бы они пришли из-за его положения лидера обычной секты. Поэтому он не мог понять их намерений. Лучше им меня не злить, если жить не надоело. Кроме семьи Лу, которая воспитала настоящего Лу Шена, ему никто больше не был нужен. Если я изначально не был им нужен, они не имеют права меня искать. Таким было отношение Лу Шена ко всему этому. Больше, чем какую-то там родословную, он ценил отношения и воспитание. Глава 305. Родословная. Часть 3. Глава 305. Подословная. Часть 3. Миновав Вапота, Лу Шен вступил в горный край. Хотя он не был здесь очень давно, город почти не изменился, за исключением нескольких магазинов, сменивших вывески. Все остальное осталось тем же. Лу Шен не сообщил секте Багряных Китов о своем прибытии, сразу же направился к беспокоящим его аурам. Используя увеличивающую скорость технику, передвигался довольно быстро, Один шаг уносил его на сотню метров вперед. Скорость была такой, что обычные люди его даже не замечали. Все, что они чувствовали, это проносившийся мимо легкий ветерок. Спустя примерно 30 вдохов Лу Шен стоял перед поместьем семьи Лу. Охранники поместья были бледными от страха. Перед воротами виднелись пятна уже успевшей высохнуть крови. Снаружи стояло несколько дорогих экипажей, охраняемых сильными молодыми людьми. Время от времени они угрожающе поглядывали на стражу поместья Лу. Улыбнувшись, Лу Шен открыто двинулся к воротам.